Глава 16. Через день, который весь был посвящен работе с разными документами, мы встретились с клиентом и сообщили ему, что успели узнать. «Не понял», — протянул Леонид. «Мой отец не Илья Михайлович?» «Если верить истории, которой поделилась Ольга Мольеровна, то нет. Помните, вы рассказывали об Оле? Вы ходили в одну школу?» «Мы с ней лишь в первом классе учились, сидели рядом. Наши родители дружили, мама ее как-то взяла к нам на дачу пожить». Я удивился умению посетителя держать себя в руках. Ему сообщили, что человек, которого он считал отцом, ему не родной, а Леонид даже не вздрогнул. Мне бы такую выдержку. «У нас две новости», — тихо произнес Боря. «Вторая вас тоже не обрадует. Сегодня раздобыл информацию. Никита Ильич Светлов погиб в возрасте 15 лет вблизи теперь уже несуществующей деревни Маково. Грибники в лесу на останки наткнулись. У трупа была поясная сумка с паспортом и самодельными сигаретами. В них вместо табака находилась наркотическая смесь». «Он умер?» — занервничал наш клиент. «Утверждать это мы не можем. Личность определили по документу. Тело находилось в таком состоянии, что опознать его было невозможно», — пояснил Борис. «Но, опираясь на паспорт, можно предположить, что именно Никита ушел из жизни». «У нас нет донора», — пробормотал Леонид. «Но, если верить словам Ольги, то есть возможность найти родственников по линии Мольера», — сказал я. «У его отца, Петра Огонькова, могли быть братья, сестры, а у них, вероятно, есть дети. К Маргарите Николаевне за короткое время до смерти неожиданно вернулся разум. Она попросила похоронить себя на кладбище в селе Яичное, поставить урну в могилу своей мамы, Евдокии Никифоровны Шмиллер. Поскольку Маргарита не один год страдала психическим заболеванием, верить ей на слово не стоило. Но знакомые выяснили, что женщина сказала правду. Борис порылся в архивах и тоже узнал, что на погосте в упомянутой деревне действительно упокоена Евдокия Шмиллер. Сейчас покажем вам план кладбища». Боря повернул свой ноутбук экраном к Леониду. «Там, где зеленый круг, могила Евдокии Никифоровны Шмиллер. Прах Маргариты тоже там. А красная галочка рядом — погребение Петра Огонькова, отца Мольера. Синие черточки — границы участков, на которых находится захоронение. Понимаете?» «Нет», — после небольшой паузы признался Леонид. «Сами не сразу разобрались. Если верить чертежу, то останки Огонькова и Шмиллер лежат на одном участке». «Вероятно, схема некорректно сделана», — добавил я. «Но при ее изучении становится ясно, что усопших с фамилией Огоньков несколько. Все они вместе упокоены в другом квадрате кладбища. Почему Петр Алексеевич оказался около Евдокии Никифоровны? По какой причине его не положили с родителями, дедом и бабушкой? И отчего Маргарита захотела быть вместе со Шмиллер? По словам Ольги, мать никогда о ней не вспоминала». «Сами говорили, баба разум потеряла», — пробормотал Леонид. «Да», — согласился я, — «Ольга до дня кончины женщины никогда не слышала фамилию Шмиллер. Дочь Маргариты решила, что мать все еще в помраченном разуме. Но последнюю волю надо непременно исполнить. И что? Евдокия Никифоровна существовала?» «Пришлось полазить по архивам», — сказал батлер. «Родители Петра и Евдокии жили в селе Яичное. Скорее всего, их дети хорошо знали друг друга. Дуся младше Пети на 4 года, разница незначительная. В 18 лет парень уехал из села, где он жил-был, узнать пока не удалось. Нашел первое упоминание о мужчине, когда тот уже жил в Москве, был женат, у него родился сын Мольер. Тот полюбит Маргариту, женится на ней, на свет появится Ольга». «Извините», — тихо произнес Леонид. «Голова идет кругом. Пожалуйста, Отыщите всех моих родственников, ближних, дальних, всех. Законных, бастардов, без разницы. Упаду каждому в ноги, пообещаю хорошие деньги. Только пусть согласятся сдать костный мозг.